«Забирайте Равиль нашего отличника. Счастливого пути. Господин директор сейчас оформит приказ о досрочном выпуске. Педсовет вручит диплом доставщика первой категории и...» «И все. Молодец, сынок. Молодец, Данила. Я горжусь тобой. Первое задание. От имени всего Острога я... В моем лице...» У советника будто кончился заряд, он потускнел и плюхнулся обратно в кресло. «Равиль», так звали вольника, чуть качнул головой, соглашаясь с Петрушевичем. «Дело дрянь, что-то тут не так», — понял Дан. «Первый советник Острога лично явился, чтобы присутствовать при выдаче диплома, да еще с охранниками в штатском, теми парнями в костюмах. И этот странный заказчик, вольник. С каких это пор вольники нанимают граждан Харькова? И вообще, Даниле год еще заниматься в поте лица. И пусть даже если верить директору, он лучший в группе, все равно это ничего не меняет. В конце концов, почему именно он? Почему ему досрочно выдают диплом?» Дан набрал воздуха, чтобы сказать все, что он думает об этой афере, но советник его опередил. «И хочу предупредить тебя, Сташев. Если ты откажешься от почетной миссии, тебя отчислят из училища за многочисленные прогулы». Советник сделал паузу, позволяя оценить смысл сказанного. «И это еще не все. Я, лично я, приложу максимум усилий, чтобы ты никогда не смог найти работу в Остроге, даже дворником». Дан захлопнул рот, моргнул. «Разве такое возможно? То, что с ним происходит. Вся его жизнь вот-вот сломается по прихоти человека с зачесанной назад сединой. Этот человек, отец Мариши, сейчас выйдет из кабинета, сядет в свой мерс, и все. Мечты Дана разбиты. У него нет будущего». «А куда мы отправимся?» – пробормотал он. «Кто этот человек? Задание известно?» И тут же подумал, а какая, собственно, разница? Ведь благодаря Петрушевичу и вольнику Равилю он попадет за стену на целый год раньше. Лишний год ему не придется сидеть за партой, слушая Грымзу-ботаничку. Все складывается как нельзя лучше. Его мечта вот-вот осуществится. И даже объяснительную о сегодняшней пальбе на улице писать не надо. Так чего он переживает? «Я согласен». Даниле показалось, или его голос и правда прозвучал слишком радостно. Улыбаясь, советник подошел к нему и похлопал по плечу. И Дан понял, почему Мариша не любит, когда ее папаша так делает. Рука у Петрушевича была неприятно мягкая. «Данила, ты пойдешь с этим человеком, заказчиком. Его зовут Равиль, он давний друг нашего Остро...» «И так быстро!» — оборвал директор советника на полуслове. «Что?» — Петрушевич нахмурился. Резче обозначились морщинки на лбу. Он не привык к такому обращению. «И так быстро, советник. Вот если бы другу нашего Острога понадобилась доярка или секретарша...» Директор явно намекал на какую-то фифу, которая, как известно, еще недавно была личной секретаршей Петрушевича. «В таком случае проблем не возникло бы. Но доставщики никогда не ходят в одиночку, даже с вольниками». Последнее слово он произнес, скривившись, как от зубной боли. «Любому доставщику нужен напарник. Таков закон». «В нашем случае, я думаю, можно сделать исключение». На лице Петрушевича заиграли желваки. «Даже такой человек, как вы, первый советник, не вправе по своей прихоти нарушать важные традиции». «Что ж, пусть Сташеву дадут напарника. В чем проблема?» «Насколько мне известно, на данный момент в Остроге нет ни одного доставщика. Все на заданиях». Стекла солнцезащитных очков зловеще, как показалось Дану, блеснули. Петрушевич задумчиво вытащил из кармана портсигар и тут же засунул его обратно. «Так выдайте кому-нибудь еще один диплом. Прямо сейчас. Соответствующее распоряжение я подпишу. Для того ведь я и здесь, что ваших полномочий при досрочном выпуске недостаточно». Всем известно, доставщик – это спец особый. Доставщик вроде почтальона, только круче. потому что доставить груз или послание за стену в другой острог, в Киев или в Москву, к примеру, задача сложная, часто невыполнимая. В доставщики абы кого не берут. «Доверься судьбе, Сташев. С тем, на кого падет выбор, тебе идти по территориям. Рядом спать, из одного котелка жрать». Директор стоял у доски, опираясь на костыли. Ноги у него хоть и бионические, из титана и пластика, а держали плохо, того и гляди подогнуться. И рухнет директор прямо посреди круглого зала. Рукопашку отменили, всю группу пригнали в тот самый особый кабинет, в котором доставщикам вручают дипломы. Даже переодеться не дали. Так и стояли однокашники Дана вдоль стен в кимоно и борцовках, с недоумением поглядывая на виновника торжества. Мол, что случилось, братишка? О чем этот старикан бормочет? Вольник Раиль терпеливо ждал в коридоре, опираясь на свою палку. Директор смотрел в окно. Советник Петрушевич застыл каменным изваянием. Прищурившись, его дочь разглядывала Данилу так, будто впервые его видела. «Незачем это», — сказал он. «Что именно?» — спросил директор, отворачиваясь от окна. «Я сам справлюсь. Мне не нужен напарник». «К сожалению, Сташев, или к счастью, это не тебе решать. Такова традиция. Напарник доставщику назначается судьбой, ведь в нашем нелегком деле многое зависит от ее прихотей». Директор сделал знак Семену Мартыновичу, преподу по рукопашке. В круглом зале стало тихо-тихо. Низенький, с азиатскими чертами лица Мартын, так называли рукопашника за глаза, подошел к начальству. «По журналу их сколько?» — спросил директор. 19, на перекличке было 17. Один по болезни, второй... ну, понятно». Мартын говорил басом, никак не соответствующим его комплекции. «Значит, 17». Суставы директора скрипнули. Мартын подошел к столу, накрытому бархатной скатертью, где был установлен ребристый цилиндр из прозрачного оргстекла. Склонившись над столом, принялся что-то писать на маленьких квадратиках бумаги, сворачивая потом листки так, чтобы нельзя было разобрать написанное. Бумаги Мартын загрузил в ребристый цилиндр. В помещении по-прежнему было тихо-тихо. Все с тревогой ждали розыгрыша особо ценного приза – путевки на территории. «Ну что, Сташев, приступай», – произнес наконец директор. «С прибором разберешься или помощь нужна, а то я могу инструкцию выдать». Данила хмыкнул, оценив шутку, и сунул руку в лототрон. Он схватил первый же листок и выдернул руку так быстро, будто окунул ее в кипяток. Не разворачивая, протянул бумагу Мартыну. Тот принял, изучил надпись и окинул взглядом круглый зал, каждому посмотрев в глаза. Потом, покосившись на советника, пробасил: «Мариша, Петрушевич». Группа протяжно вздохнула. Дан на миг закрыл глаза, не зная, радоваться ему или огорчаться. Наверное, все-таки огорчаться, ведь отношения у него с девочкой так и не сложились. Пожалуй, она единственная в группе, с кем он не пошел бы за стену по своей воле. Ну и забавно над ним пошутила судьба. Мариша шагнула к Дану. И тут советник сорвался, вмиг растеряв весь свой лоск. Он побагровел и закричал, брызжа слюной. «Куда? Не позволю! Нет, никогда!» Дверь раскрылась. В проеме возник человек из охраны советника, один из тех, что расхаживали в летних костюмах. Он оглядел притихших студентов, шагнул вперед и, посторонившись, впустил внутрь еще двоих коллег. У всех были автоматы.